«А что же тогда пророчество?» — спросила ведущая. «Пророк видит от Бога лишь самый вероятный вариант», — ответил Гавриил, — «который должен быть. Но люди всегда могут напряжением всех сил сойти с тропы вероятности и отменить пророченное. Это как с молитвой. Все знают, что молитва праведника спасает людей и народы. Значит, если бы этой молитвы не было, они не были бы спасены. Таков был промысел о них, если бы не вмешался молитвенник. Так вот, к нынешнему моменту конец света должен был уже наступить. Западные глобализаторы уверенно вели мир к пришествию Антихриста, а отменившие веру Христову либерально-гуманистическое мировосприятие лишило человечества защиты от этого. Но мы сошли сами и свернули мир с этой тропы, и сумели отменить предначертанное, потому что оказались достойнее, чем должны были оказаться. Вдумайтесь, мы не просто изменили мировую историю, мы вернули ее миру, мы отодвинули конец света. И пусть наполняет это вас и ваших потомков гордостью, и пусть задает ориентиры того, кем вы можете и должны быть. Не пристало быть вам и вашим потомкам злодеями или шутами. И не думайте, что это сделал я. Не создавайте себе кумира. Это сделали все мы. Не вздумайте меня канонизировать под страхом моего проклятия, потому что канонизировать надо мучеников и праведников, а не правителей, даже успешных. Если же будете называть улицы или города в мою память, лучше не надо. Но все равно ведь будете. Так хотя бы не переименовывайте те, у кого древние названия, потому что это грех. На этом беседа закончилась, а на следующее утро Гавриила нашли мертвым в своей кровати без всяких видимых причин смерти. Так умер этот самый великий человек нашего века, показавший всем нам, не только русским, какой бывает и должна быть истинная сила, та, которая от Бога, сила без страха и сомнений, но и без злобы и жестокости. Если про кого-то в истории можно сказать, что он пришел на землю с миссией, причем миссией не проповеди или жертвы, а силы и власти, то это про него. Он был как пущенная стрела, летящая к цели. А что делать стреле после того, как цель поражена? В его память восточную столицу России переименовали из Красноярска в Гавриловск. А небольшой городок в Поволжье, где он родился, — в Гаврилоград. На созванном специально для этого съезде немецкого народа было решено, вопреки воле покойного, переименовать Кёнигсберг в Гебриелсберг. А на таком же съезде сербского народа переименовать город Новый Сад в Гаврилов, и еще через год жители Крыма добились переименования города Симферополя в Гаврилополь, а в 2037 году Гавриловском было названо первое российское поселение городского типа на Марсе. Так что теперь в Российской империи два Гавриловска, правда, на разных планетах. Императорским указом Михаила III Гавриила предписывалось именовать великим, под каковым именем мы его теперь и знаем, а также ввести платиновую монету самого высшего достоинства с его портретом. Смотри главу «Экономика». Был введен высший орден, присуждаемый за особые заслуги перед империей, орден Гавриила Великого, а также высшая творческая премия империи за особые достижения в науках и искусствах, Гавриловская, смотри главу «Культура». День его рождения, 26 июля, он же день собора Архангела Гавриила, по нынешнему юлианскому календарю 13 июля, стал общегосударственным праздником, Гавриловым днем. А уж улицы площадей, кораблей и планетолетов, названных в его честь, так и вовсе не сосчитать. Его не канонизировали не потому, что таково было его завещание, его бы непременно нарушили, а потому что после его предсмертного интервью более 80% русских были уверены и уверены поныне, что это сам Архангел Гавриил воплотился на земле с миссией от Бога, и все говорили, что понятно, мол, почему он велел не канонизировать себя, как можно канонизировать архангела. Интересно, что и мусульмане, и российские, и многие из халифатских также считают его святым духом Джибрилом. И именно этим объясняют то, почему Аллах поручил ему, а не мусульманину, повергнуть США. Даже у евреев образовалось и набрало силу течение, правда, объявляемое многими раввинами ересью, последователи которого видели в Гаврииле Машиаха, то есть Мессию, который исполнил многое из обещанного Богом, а остальное будет исполнено перед Вселенским Шаббатом, концом света. И то, что он не из рода Давидова и вообще не еврей, не противоречит пророчествам именно потому, что он вообще не человек, а Малах, то есть ангел Габриэль, сила Божья. Так это все или не так, судить не нам. Но то, что это не был обычный, пусть даже и весьма одаренный и удачливый человек, совершенно очевидно.